Мачуча. 6. Чуть наклони голову к плечу. Улыбнись. Улыбнись. Ты умеешь улыбаться? Покажи, как умеешь. Молодец. И не моргай. Смотри вот сюда, сейчас вылетит птичка. Мачуча высоченный, очень смуглый и неожиданно сероглазый. Чтобы поймать его взгляд, приходится сильно откидывать назад голову. Снизу он похож на великана, длинные-предлинные ноги, большие руки с нервными пальцами. Он водит ими в воздухе, словно наигрывает на невидимом инструменте. Наверное, на дудке играет, думаю я. Спрашивать робею. Мачуча красивый, а красивые мужчины у меня, 6-летний, ничего, кроме недоверия, не вызывают. Волосы у Мачучи кудрявые, смоляные, ресницы частые и пушистые, усы огибают верхнюю губу скобой. Он отпустил их совсем недавно, потому смотрятся они на его лице так, словно их фломастером пририсовали. Мне его усы не нравятся, о чем я сразу же сообщаю, но Мачуча говорит, что они придают ему солидности. Мне лень спрашивать, что такое солидность, потому я делаю важное лицо и киваю, пусть думает, что знаю. Фотоателье Мачучи называется Берт. Ровно так, как называется городок, где мы с ним и живем. Я в двухэтажном каменном доме на пригорке. Когда ветрено, в окна моей комнаты стучится райская яблоня, а луна ночью рисует на половице блекло-серебристый квадрат. Мачуча в одноэтажном доме, на локте соседней улицы. У него старенькая мать Нубар. Говорит она на западно-армянском диалекте, который я с трудом понимаю. А еще она знает английский и здоровается со мной при встрече так. «Good day, darling. How are you?» «I am fine», — отвечаю я. Это все, что я умею ей ответить. Где папа Мачучи, я не знаю. Может, умер, а может, бросил их и уехал в другой город, как это сделал муж моей тети. И теперь она вынуждена работать в 3 смены, чтобы прокормить дочерей, а муж звонит ей раз в месяц и говорит, что денег не будет, и пусть они выкручиваются, как хотят. Муж у моей тети красивый. Перед тем, как сфотографироваться, я решаю привести себя в порядок. Зеркало находится в крохотном, огражденном ширмой закуте. К стене прислонен колченогий стул, видный для тех, кто не любит приводить себя в порядок стоя. Над стулом висит небольшая карта. Если повернуть ее влево, кажется, что на ней изображен великан в длинной робе. Он стоит в профиль, откинув назад голову и подняв вверх руки, словно призывает в помощь небеса. Я какое-то время изучаю карту, а потом отвлекаюсь на навесную полочку, чтобы разглядеть, что на ней. Приходится встать на цыпочки. На полке обнаруживается пластмассовая расческа и несколько заколок. «Тут кто-то свои вещи забыл», — кричу я Мачучи. «Какие вещи?» — заглядывает он ко мне. «Вот. Это я положил. На случай, если какой-нибудь посетительнице захочется сделать себе другую прическу. Ну как, ты уже готова?» Я заправляю за уши выбившиеся из хвоста пряди волос. «Готова». Мачуча усаживает меня в кресло. Сзади, в тяжелой катке, стоит искусственная разлапистая пальма и пахнет пластмассой. Я верчу головой, чтобы рассмотреть ее лучше. «Не вертись», — делает замечание Мачуча. Он направляет на меня свет ламп, разглядывает придирчиво. «Тебе обязательно фотографироваться с этим зайцем?» «Ага». Он цокает языком. Видно, что заяц ему не нравится. Он старый и обтрепанный, а глаза у него пуговичные и разные, один зеленый поменьше, а другой синий и побольше. Зеленый глаз у него свой, а синий мы позаимствовали у кремленового пальто мамы. Мачуча поворачивает зайца так, чтобы он сидел боком. Я протестую. Мне важно, чтобы на фотографии его было видно целиком. Почему у него глаза разные? Смотрит в разнобой, как дурак, недоумевает Мачуча. Пуговица потерялась. Вот и пришили другую, бубню я. Мне за зайца обидно. Он хороший. Мне его бабушка подарила. Мачуча вздыхает. Ладно. Он ныряет под черную накидку фотоаппарата, затихает. Чуть наклони голову к плечу, Улыбнись. Улыбнись. Ты умеешь улыбаться? Покажи, как умеешь. Молодец. И не моргай. Смотри вот сюда, сейчас вылетит птичка. Фотография получается такой, что мама с папой потом смеются до слез. В большом, продавленном кресле, на фоне искусственной пальмы, сижу насупленная я и прижимаю к груди разноглазого и облезлого тряпичного зайца.